Продолжая копать, Драри на том же уровне нашел полный скелет взрослого и у его плеча большой плоский камень, самой изумительной росписью, которую я когда-либо видел. Он нашел то, что стало констримским камнем. Камень и скелет выставлялись в Южноафриканском музее Кейптауна несколько лет. Когда в середине 50-х годов экспозицию поменяли, то Калдстримский камень упрятали в музейный сейф для большей сохранности и практически забыли до 1980 года. Когда он вернулся в коллекцию утвари музейного отделения археологии, с тех пор он не привлекал большой академический интерес. Для большинства исследователей, включая Перингвея, Драри, Баркита, автора «Прошлой Африки в краске и камне», Уилсона, Иван Рейсена, загадка состояла в том, что хрупкая роспись продержалась столько времени в прибрежной пещере при повышенной влажности почвы. Никто не мог объяснить причин такой превосходной сохранности. Из-за того, что роспись так хорошо сохранилась, многие сомневаются в ее подлинности. В 1989 году Уилсон, Иван Рейсен из археологического отделения Южноафриканского музея и Гернеке из отдела электронной микроскопии Кейптаунского университета провели ряд тестов, чтобы установить подлинность Калдстримского камня. Сравнительный анализ краски с него и с других камней сходного происхождения и результаты других тестов внушают мысль, что краска настоящая. Равным образом и стиль росписи, по мнению этих экспертов, как Баркит, высказавший свое мнение еще в 20-х годах, и более современных, как Руднер, 1976 и Абель 1985, очень похож на тот, что остался на настенных росписях и других образцах каменного искусства в этой области. Если роспись подделка или невероятно искусная, или же настоящая роспись была подправлена неизвестным мастером, конечно, даже если роспись искусственная, непонятно, зачем кому-то понадобилось заниматься столь трудоемким мошенничеством. Есть, тем не менее, предположение, что роспись была подправлена в 1911 году неизвестным ассистентом с целью продлить сохранность экспоната, и что его начальник просто забыл сообщить об этом, считая не слишком важным или срочно фиксировать факт подобной реставрации. Но если все дело в этом, то почему схожим образом не были обработаны другие камни? Более обычный способ для повышения сохранности такого рода экспонатов – это покрыть их слоем прозрачного лака. Нет ничего, чтобы заставило предположить, что Калдстримский камень не является подлинным. Может быть, ответ на эту головоломку был погребен вместе с самим камнем? До появления новых данных Калдстримскому камню суждено оставаться загадкой.